Большая охота. Штроуп удивительно хорошо помнил весь ход большой операции. Он способен был назвать дату и час любого происшедшего в гетто события, привести точную цифру захваченных в плен и убитых в тот или иной день повстанцев, указать персональный состав германских воинских частей и тому подобное. В вопросах, связанных с ликвидацией гетто, он демонстрировал феноменальную память. С 28 апреля по 1 мая включительно мы уничтожили свыше 100 бункеров, захватили больше 6000 пленных. Свыше 750 повстанцев погибло в ходе боев. Среди них были люди из штаба еврейской боевой организации. Общее количество всех захваченных с 19 апреля в плен возросло до 38 500 человек. Это приблизительные и неполные данные. В частности, люди доктора Ганна пристрелили в арийских кварталах Варшавы и в предместьях несколько сотен, а, возможно, и тысяч беженцев из гетто. Это внушительные цифры. Не случайно большая операция так затягивалась. Прислушиваясь к суждениям и свидетельствам Штроупа, я по понятным причинам вообще не принимал участия в разговоре. Лишь время от времени, когда группенфюрер и генерал-лейтенант войск СС перебарщивал в лексике или в своих оценках и выводах, я подавал реплики. Так произошло и тогда, когда Штроуп изложил причины, почему боевые действия в гетто затягивались. «Что вы нам рассказываете, гер-генерал?» «Сначала планировалось провести операцию за 3 дня». «Верно», — поддержал меня Шильке. «Существовал 3-дневный план. И вдобавок работы после завершения производственного цикла, как говорит гер Мочарский». «А тем временем», — продолжал вслух рассуждать я, «большая операция длилась 28 дней. С утра 19 апреля до позднего вечера 16 мая 1943 года. Следовательно, период боевых действий по сравнению с планом удлинился в 9 с лишним раз. «Если бы вы там побывали, гер Мочарский...» В голосе Штроупа чувствуются искренние нотки. «Вы удостоверились бы, что гросс акцион и так оказалась непродолжительной? Те времена давно прошли. Все перевернулось вверх ногами. Мы, будучи узниками, можем говорить откровенно. Евреи поразили меня и моих подчиненных, как и доктора Ганна, своей волей к борьбе. Мы, ветераны Первой мировой войны и старые эсэсовцы, знаем, что такое воля к борьбе. В нас культивировали эту волю стойкость, упорство, непреклонность, и именно у варшавских евреев проявилась подобная воля, абсолютно неожиданная для нас. Поэтому бои в гетто так затягивались. День 1 мая запомнился мне по нескольким причинам. Я не касаюсь обычных боевых действий моих подчиненных, которые в начале большой операции казались невероятными, даже экзотическими. Эти заурядные уже к моменту 1 мая схватки не были легкими и безопасными. Все это вы уже великолепно знаете. Но в тот первомайский день я оказался свидетелем поразительной сцены. На площадь согнали пленных. Часть их предельно истощена. Но некоторые держались гордо. Кротко, но гордо. Я стоял неподалеку в окружении телохранителей, присматриваясь к этим людям. Внезапно раздался сухой щелчок, и я вижу, как молодой еврей в возрасте 25-27 лет трижды выстрелил в офицера полиции. Одна из пуль ранила полицейского в руку. Мы в ответ открыли огонь по пленнику. Я наклонился над ним, он умирал. Таковы законы войны. Он умирал, но взгляд его полон был ненависти. И знаете, что он умудрился сделать? Он плюнул в мою сторону. Увидев это, моя охрана изрешетила его автоматными очередями. Это был сплошной окровавленный, утративший привычные очертания человеческого тела кусок мяса. Я был не в состоянии этого слушать, но слушал. У меня пересохло во рту. Густав Шильке кинулся к кувшину с водой и залпом выпил кружку. Через минуту надзиратели принесли обед. Штроуб с аппетитом выкушал свою удвоенную порцию тюремных харчей. 2 мая 1943 года в Варшаву прибыл высший руководитель войск СС и полиции на Востоке, обергруппенфюрер СС, генерал полиции Фридрих Вильгельм Крюгер. Крюгера беспокоило, что большая операция так затягивается. Но когда он на месте удостоверился, как усложнилась ситуация, какое упорство и решительность проявляют повстанцы, когда же с виду самый мягкий из них превращается в фанатичного бойца, когда увидел одержимых, выслушал рапорты офицеров СС, мнение Ганна, то изменил свою точку зрения. Я понимаю, что в этой новой для нас ситуации трудно рассчитывать на молниеносные успехи, — сказал он мне на прощание и добавил, — продолжайте в том же духе. Хорошо бы к 15 мая формально завершить операцию. Эпилог должен венчаться фейерверком. Заключительный аккорд политического, пропагандистского значения — взрыв центральной варшавской синагоги. Этот план разработал, произведя все необходимые расчеты, лучший сапер моего краковского штаба.